никогда не любила балы. Тесно, шумно, ловкорукие воры так и норовят обчистить праздно шатающихся граждан. И эти корсеты, в которых нагнуться можно, только оттопыривая неприлично попу, что на балу делать крайне не рекомендуется. Но и это не самое страшное. Самое страшное — это подготовка. Еще час назад лежала себе в кровати, никого не трогала, почивать изволила. Даже никаких планов не строила коварных и дела обидных для избранных особ, что особенно печально. А вот они строили и планы, и обиды. И что еще может в голове у принца родиться? Пришел, глазами сверкнул, велел собираться и топать следом за ним. Знал, что отказать не смогу. Откажешь тут, когда с ним полк горничных прибыл, с Маджери во главе. Вот уж где он смотрелся на свое месте. Под конвоем меня припроводили в добрые руки портних. И даже мое уверение, что на репутацию начхать и лавка готового платья — мое все, никто не обратил внимания, кроме принца. Магнус нахмурился и удостоил меня таким взглядом, что пришлось проглотить все заготовленные по дороге слова и мирно встать на стульчик. Лишь тогда его высочество соизволил покинуть нашу дамскую компанию. «Здравствуйте!» Я предприняла попытку завязать разговор, и если боги будут благосклонны, улизнуть куда-нибудь. Хоть бы и к любимому шефу, без иронии. Выбирая между Дайреном и иголкой, которая так и норовит впиться мне в меня, я совершенно точно предпочту блондина. Он, по крайней мере, не покушался на мое физическое здоровье последние пару часов. «Ай!» — чересчур громко, чтобы уж наверняка прониклись моей тяжелой долей, завопила я, получив-таки ощутимый укол куда-то в область шеи. Туда-то зачем? По телу прошла судорога, намекая, что шанс покинуть примерку у меня будет. Главное только... Куда рука отнимается? Я эту симуляцию еще продумать не успела, а она... Совсем не аристократическим шмяком мое тело встретилось с ковром. Глаза я закрыла по собственной воле, а открывать уже не стала. Зрачки контролировать сложно, а выдавать неполное действие чьего-то зелья... Руки бы ему оборвать, чтобы больше так не делал. Ибо если это неприятель, то ничего хорошего из моей временной нетрудоспособности не выйдет. А если свои, то могли бы провернуть процедуру и поприятнее. Или предупредить, в конце концов. Я бы накрасилась, отпечаток на ковре оставила бы, а так только нос подозрительно хрустнул и губам мокро стало. Аккуратнее не могли. Первый раз за получасовую пытку я услышала хоть чей-то голос. Нам это еще тащить и заказчику демонстрировать. Не могли. Огрызнулись в ответ, и меня перебросили через плечо. Костлявое. Наверняка синяки останутся. Но судя по состоянию моего лица, товарный вид похитителям был нужен в последнюю очередь. Достаточно. «Зелье долго действовать не станет. Забираем девку и уходим. Ты хоть проверь, та или нет, а то как с пацаном будет». «Повелись на эту пигалицу, чуть не упустили», — пожаловался недовольный голос. «Проверил уже». И тишина. Разве что с меня капает и об пол стукается. А язык, как назло, не шевелится, поэтому даже шепотом вызов не прочтешь. «Браслет надень», — напомнил кто-то умный и мысленно мной проклинаемый. Мало того, что испортил мне лицо, так еще и магию хотят отобрать. Хотя где-то видано, что похитители поступали иначе. Полное бессильного негодования, я тряслась на плече будущего клиента-целителя и мечтала, чтобы он упал, сломал себе что-нибудь и меня подальше откинуло. А как иначе, если та дрянь, которой они напились для смены облика, начала выходить вместе с потом, отчего запах у него был «лучше вам такого не нюхать». Напрочь обоняние отобьет. Увы, моим мечтам не суждено было сбыться. Быстрый переход порталом, создание которого прямо из дворца могли себе позволить очень немногие, и извечный запах тлена. Но вот почему все похитители предпочитают мрачные темные места с низкими потолками, капающей мутной водой и крысами-переростками? Мой носильщик ожидаемо споткнулся на лестнице, но, судя по недовольству тех, кто шел позади, его поддержали, не дав свернуть шею ни ему, ни мне. Хоть одна хорошая новость. Впрочем, никто не гарантировал, что конец моего бренного существования не таится за поворотом. Все же свидетели долго не живут. Падение на мягкую поверхность я восприняла стоически и ничем не выдала своего изумления. Даже глаз не открыла, когда возникший из ниоткуда целитель торопливо приводил в порядок мое лицо. И именно ему принадлежали те противные восстанавливающие чары, которые отправили мое сознание в долгий сон. Придя в себя, я испытала нечто сродни удивлению, омрачаемому лишь моим же недоумением. Комната, в которой мое бренное тело возлежало на кровати, была точной копией предыдущего моего жилья, вплоть до картины, которая и во дворце мне не нравилась. Решив было, что Дайрен шутить изволил, я перевесилась через край и заглянула под ложе. Пошерудила рукой, но собственноручно спрятанных там накануне конфет не отыскала. Следовательно, или мои запасы подверглись нападению горничных, или комната была не та. Память услужливо подсказывала, что догадки не лишены логики, и комната действительно лишь копия одних знакомых мне покоев. Но вот зачем? Смысл забирать меня со всей обстановкой или же городить все то же самое? Для чего? Голова немилосердно заболела, не давая мыслить здраво. Торопливо попыталась вспомнить прошедший день и едва не взвыла. Подробности практически стерлись из памяти. Остались только неясная обида и злость. Нахмурившись, я постаралась вспомнить более ранние подробности. И визит Дайрена, и ужин, и беседы с его величеством. Все это странным образом сохранилось в моей голове и не вызывало приступов мигрени. А вот вчерашний день... Я неторопливо подошла к окну, отодвинула портьеру и хмыкнула. Вид остался тем же, разве что был создан искусным магом-иллюзионистом. Очень хорошо создан, качественно. Если бы этого мастера не знала, может, и купилась бы. Но, к сожалению, сама периодически страйком работала. Редко, ибо дорого его услуги обходились, но с большим удовольствием. Его иллюзии были по-настоящему живыми, проработанными до мелочей и настолько захватывающими, что уничтожать их не хотелось. Вот и сейчас вид из окна на дворцовый парк был до того восхитительным, что я никогда не оторвалась бы от него, если бы не помнила, что его прототип мне не понравился и вызвал лишь одно желание — больше его не видеть. А здесь и переливающие воды фонтаны играли в лучах закатного солнца, и алое небо отражалось от до блеска отполированных плит, и сочная зелень листьев, несмотря на пору года, притягивала взгляд. Прикусив губу, я отвернулась. Красиво, конечно, смотреть на иллюзию, вот только опасно. Сам Трайк предупреждал, что так можно потерять разум, сгореть, поверив в несуществующую сказку. Именно поэтому он предпочитал видеть свои работы один раз, в момент создания, и не появляться больше в местах, где их у него заказали. Без веских причин, разумеется. Императору так просто не откажешь, когда он желает получить очередной шедевр. Как бы то ни было, ничего хорошего появление иллюзий на месте окна мне не сулило. Разве что много и много дел. Но прежде... Я услышала торопливые приближающиеся шаги и поспешила юркнуть под одеяло. Незачем кому-то знать о моих подозрениях. Значит, симулируем пробуждение и полнейшую слабость. И на головную боль не забываем жаловаться. Все же, если мне память чистили, как я подозреваю, последствия вполне закономерны и действительно имеют место быть. Так что тюремщик должен поверить. За пару секунд до открытия двери к шагам присоединился и голос, и даже не один. Как будто у двери неожиданного торопыгу перехватили и призвали к ответу. Вот только у того уже был заготовлен, если не ответ, то достойный откуп. Дверь отворилась без скрипа, но сомнения в появлении гостей у меня отсутствовали, ибо никем иным виконт Валийский в быту Сайсери в пылу гнева поганец быть не мог. «Спит», — с облегчением выдохнул он. Кровать едва заметно прогнулась, принимая на себя и его вес. А в моем сознании прогнулась теория заговора. Ибо Сай заговор выжить мог кто-то один. Не подходил он на роль заговорщика ни мирового масштаба, ни даже местного. Все его пакости были просты и незамысловаты. А здесь полноценная подмена помещения и иллюзии. Нет, не сходится. Ничего, спи, все хорошо будет. Отец обещал не впутывать тебя в это. Он погладил мои волосы, наклонился, судя по теплому дыханию. Только бы не хмыкнуть и не закашляться. И момент испорчу, и себя выдам. Но с каждой минутой изображать бревно было все сложнее. Впрочем, радовало одно. Знакомое лицо, от которого теоретически знаешь, чего ждать. Сай. Ломать комедию мне было не впервой. но еще никогда я не была так близка к провалу. Лучше бы я, конечно, молчала и дальше изображала спящую красавицу. Но каждый миг сдерживаемого чиха был пыткой. «Хапчхи!» Бум! Глухой удар наших двух лбов раздался совершенно внезапно. Никто не мог этого предсказать, но ныне не одна я начала страдать от головной боли. «Прости!» Я втянула голову в плечи и поспешила откинуться назад, уходя в глубокую одеяльную оборону. Заодно и о приличиях вспомнила, старательно краснея и намекая на поспешный уход, которым должен заботиться Сай. «Ничего», — мужественно стерпел парень, — «сам виноват». Я слабо улыбнулась, изображая из себя кого-то, кто мной быть никак не мог. Но виконту определенно этот вариант меня нравился больше, ибо меня до сих пор не вывалили в пыли и не одарили щедрым презрением. «Что ты здесь делаешь?» — не могла не поинтересоваться я, разглядывая посетителя во все глаза. Еще бы мне не удивляться его появлению во дворце, да еще и личных покоях принцессы. «Тебя пропустила охрана?» Парень едва заметно поморщился. Видно, врать ему не хотелось, но вряд ли его желания, как и мои, могли на что-то повлиять. «Я прокрался мимо них», — доверительным шепотом сообщили мне. «Так уж и прокрался», — не смогла я сдержать здоровый скепсис. «Подкупил», — с облегчением выдохнул собеседник. Такое поведение для Сая было естественным и не должно было меня насторожить. Вот только оставались другие поводы для беспокойства. «Дорого, наверное», — юноша согласно кивнул. «А не знаешь, они смогут сделать вид, что не видели моего ухода». Закинула удочку я и радостно отметила волну удивленного удовлетворения на лице виконта. Нет, тот, кто его отправил сюда, либо не в курсе моей квалификации, либо чересчур уверен в собственном чаде, либо само чадо в нарушении всех инструкций полезло на рожон. «Думаю, могут», — парень наклонился ко мне и заговорщицки на ушко шепнул. «Я все подготовлю. Вечером помогу тебе покинуть дворец». «А куда мы пойдем?» Выглядеть полной дурой в глазах собственных похитителей не хотелось. Полные дуры, как и худые, были явлением редким и крайне подозрительным. Особенно после того, как тот же Сай видел мои проказы и ужимки в школе. «А мы вернемся во дворец?» Последний вопрос не был праздным любопытством. Все же мне хотелось знать, с концами меня похищают или планируют вернуть на место, заставляя поверить, что я по собственной инициативе сбежала и накуролесила. Так, чтобы праведный гнев монарха упал на мои виноватые плечи, не встречая никаких возражений. «Конечно», — горячо заверил меня Сай, виновато улыбаясь. «Как только ты захочешь, сразу вернемся. Значит, захотеть мне не дадут». «Интересно. Тогда до вечера?» — предположила я, желая избавиться от собеседника и обдумать сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее. «До вечера», — вздохнул юноша, наклонился было, но тут же отпрянул, не желая портить то ли свою, то ли чужую игру поводом для скандала. Ведь если он меня сейчас целовать начнет, какова вероятность, что принцесса учинит скандал и выбежит в коридор? Вот то-то же, никто рисковать не станет. В темную хотят разыграть. Сай вышел, оставляя меня наедине с самой собой. Только сомнительно, что эти благие минуты продлятся долго. Ведь в одиночестве чего только не сделаешь. Даже о судьбах Родины думать начнешь, не говоря уж о своей собственной и единственно ценной. Итак, что мы имеем и как с этим лучше поступить? Кому-то, предположительно отцу Сая или другим заинтересованным лицам, требуется мое физическое отсутствие во дворце. Вместе с тем, сама принцесса должна быть уверена в обратном. В противном случае меня не пытались бы убедить сбежать из дворца, уравнивая ложь и текущее положение вещей. Ибо вряд ли кто-то будет разбираться, когда именно произошел этот самый побег, если принцесса впоследствии сама виновата подтвердит сам факт своего отсутствия. Если это потребуется, конечно, и в планы похитителей входит моя дальнейшая жизнь. Если же нет, то стоит пересечь порог дворца и чей-то метательный нож или любой другой острый предмет по чистой случайности вонзится мне куда-нибудь, обрывая существование принцессы. И вновь несчастный случай. Бандиты сослепу не опознали и неудачно ограбили беглую аристократочку. Кто ни при чем? Герцог Авалийский, разумеется. Напротив, он искренне скорбит вместе с сыном, А в искренности Сая сомневаться будет сложно не только мне. Полшколы подтвердит его теплые чувства и их причины. Вот тебе и алиби. Не стал бы герцог единственное чадо расстраивать, да так, чтобы и от императора на орехи получить. Но вернемся непосредственно к ситуации. Я якобы во дворце, и о собственном похищении не знаю совершенно. До вечера мне предстоит занимать себя вышивкой или чтением романов. Книжку из моих покоев кто-то не постеснялся забрать. Или же одолжили у другой впечатлительной девы, положили на видное место и теперь надеются занять меня чтением. А мы и поддадимся на уговоры. Если за комнатой наблюдают, то лучше вести себя подобающе. Подобающе легенде, ибо вряд ли Сай ничего обо мне не рассказывал. Значит, берем книгу, читаем минут 5. Рвем книгу, распахиваем окошко и бросаем томик куда подальше, внимательно слушая, как быстро он упадет и куда именно. Придумано, исполнено. Книжка перекочевала со столика в мои руки и была нагло использована для прикрытия лица и губ. Но не могла же я рискнуть и не попробовать. «Танис, Эртон, Дайрин, Лагре?» Для пробы произнесла я, но ничего не произошло. «Хм, опоили, значит. Решили не экономить. Браслеты ведь вещи ненадежные. Опытный вор может попробовать снять, а вот так... Ведь чувствую, что сила со мной. Только достучаться до нее беда, одним словом. Но разве это повод не попытаться лишний слог добавить? 3-4. Томик послушно пролетел через иллюзию и бултыхнулся. Не меньше 5 метров от окна. Я так не допрыгну. Разве что разжиться веревкой камнем потяжелее. Ага, так я этот камень без левитации доброшу, чтобы себе путь к спасению натянуть. Где-то вдалеке послышались торопливые шаги. У меня даже сомнений не возникло. Куда же они так спешат? Сигануть, что ли, в окошко? Истеричные барышни и такое иногда делают. Останавливало лишь одно — здравый смысл. Сигать через иллюзию, конечно, интересно. Никогда не знаешь, куда угодишь. Но ломать из-за простого любопытства ногу... Не было у меня времени для подобных экспериментов. Да и вообще его не осталось. Поняла я, глядя на мужеподобную мадам, застывшую в дверях. Такая меня на плечо закинет и унесет, куда прикажут. Не зря же у мадам, если краем глаза смотреть, усы сквозь личину проступают. «Ваше высочество, не изволите ли позавтракать?» — предложила мадам, не тратя времени на уверение в своей искренней радости прислуживать моей особе. «Изволю. Шашлык, мясо с ананасом, колбаски жареные, вяленые, с грибами и специями, буженина, котлетки, тефтельки и соленый огурец». Сменив гнев на милость, потребовала я. Мадам посмотрела на меня с неприкрываемым уважением, но вспомнила свою роль и всплеснула руками. «А как же фигура?» «Фигура в порядке». Я огладила себя по самым выдающимся местам. «Так что несите, будем праздновать». «Что праздновать?» — не поняла дама. «Восход солнца, ведь каждый день это праздник, если есть что поесть». Выдала я прописную истину бродяг и голодранцев. И мадам снова не сделала мне замечания. Да, неужели ни одной дамы не нашлось, что согласилась бы терпеть мои выходки? Но это мне на руку. Провести настоящую гранд-даму я бы не сумела. А вот обставить коллегу, который вряд ли что-то смыслит в женских штучках, и которому наверняка запретили вести себя как на базаре в людный день. Вне зависимости от того, где располагалась кухня, для приготовления всего богатства, что я попросила, требовалось время, и времени мало. Если будут нести поочередно, ближайшее блюдо я получу через 1/4 часа. И следовало решить, как себя вести, и не стоит ли покинуть эти гостеприимные стены и отправиться в канцелярию, раз уж на мне ни браслетов, ни ошейника. Все же обходилась я как-то без магии во времена ученичества, так что ничего смертельного пока не произошло. Шкурку знаками мне портить не стали. С трупа их так просто не уберешь, а потом любой маломальски сведущий маг установит постороннее вмешательство. И кто поверит в легенду о глупой выходке ее высочества? К возвращению мадам я уже была готова. Заранее выбрала место. Из-за разницы в росте даже пришлось перенести табурет. Но удар вышел на славу. Мгновение бедная мадам уже падала к ножкам табурета. Надеюсь, сердце не остановилось. Но других вариантов, кроме точного удара по сонной артерии, я не видела. Ни с моей массой и полным отсутствием оружия лезть против наемника в честный бой. Фокус с переодеванием был недоступен из-за слишком очевидной разницы в пропорциях. Правда, совсем без вандализма я не обошлась. Какой бы ужасной ни была заточка спрятанного за корсажем дамы ножа, я от него отказываться не собиралась. Мне даже пилочки для ногтей не выдали. Пользуясь тем, что иллюзии Трайка требовали огромных расходов энергии, и памятуя о том, что брошенный роман достиг воды, я рискнула. Нет, не сигать в окно. Туда полетел ставший ненужным табурет, а следом пара колбасок. Не могла же я убегать без провианта. Выждав пару секунд, я набрала в грудь побольше воздуха и проорала, копируя, насколько могла, чужой голос. «Объект за окном! Попытка побега!» И отошла за дверь, чтобы первый, кто бежит в комнату, меня не заметил. Да и кому какое дело до вешалки, когда на ковре лежит в беспамятстве коллега, а охраняемый объект несется на всех парах то ли к портнихе, то ли к начальнику канцелярии, кто о чем подумает в силу романтичности натуры. Выждав, пока ворвавшийся лакей устремится к коллеге, я выскользнула за дверь. Чудом, не иначе Дадари решил вспомнить о своей непокорной слуге. Не встретилась с очередным охранником и все же добралась до одной из боковых лестниц. Тут Дадари, вероятно, отвлекся на кого-то более перспективного, и Божья благодать оставила меня. В момент моего блистательного побега в нижнем платье лестницу старательно отмывали и натирали. Я едва успела присоединиться к уборщицам, когда оценить их усердный труд решил сам герцог. По крайней мере, судя по обуви, прошагавшей мимо, никому менее титулованные туфли принадлежать не могли. Я с трудом удержалась, чтобы не пролить из соседнего ведра воду и не ринуться торопливо исправлять свою промашку, вместе с жидкостью убирая и золотые пряжки. «Все вон!» Едва начальство вскрылось из виду, на лестницу прибежал всклокоченный дворецкий. «Все по комнатам, и чтобы не высовывались. Если понадобитесь, лично позову. И пусть только кто-то попробует сунуть свой нос!» Выкрикнул и помчался следом за его светлостью. «А я что? Я ничего. Сказано идти по комнатам. Вот я и пойду. Никто же не уточнял, что я в свою комнату вернуться должна. Да и моя комната находится далеко за пределами этого дома». Взгрустнув, я отправилась следом за толпой, с удовольствием отмечая, что униформа местных служанок того же цвета, что и нижнее платье на мне. Вклиниться в их расторопную толпу не потребовало усилий. Шеренга быстро-быстро семенила ножками и убегала от гнева хозяина, здраво рассудив, что за личное волнение не доплачивают. Я же и вовсе находилась здесь на птичьих правах и даже жалования не получала, а потому с чистой совестью отстала от девушек где-то в районе кухни. Запахи, доносившиеся оттуда, заставляли нехорошо думать о графе. При других обстоятельствах я бы не приминула задержаться и продегустировать все предложенные яства, но времени на праздное шатание по поместью не было. Следовало уносить ноги или прятаться так, чтобы найти не могли. «Олухи, кто из вас занимался жарким? Неужели так сложно не спалить? А если герцог прикажет подавать незамедлительно? Кто готов распрощаться с головой, если его гостям не понравится? Отродье демона, кто испортил соус? Тарелку вытри. За ней придут с минуты на минуту. Одесс, руки в ноги и в лавку приличного мяса не осталось. Сходи к начальнику стражи, он амулет даст. Так сбегаешь, ножками? Что за чушь, не видишь, что творится? Да тут и муха не пролетит без позволения его светлости. Пошел, демона тебя раздери». Судя по долетавшим крикам, покидать здание, несмотря на лязганье крышек и ор повара, было плохой идеей. Как и оставаться подслушивать. Сомнительно, конечно, что у красы еще осталась моя кровь. Но даже если и осталась, свежей ее уже не назовешь, а потому точное местоположение она не укажет. А приблизительное... Я заговорщицки, как мне казалось, улыбнулась. Раз покинуть территорию нельзя, будем маскироваться. Пятерке полезно понырять, выискивая мое бренное почившее тело. Мне же доставит удовольствие понаблюдать за ними. Только где бы спрятаться так, чтобы не нашли? В памяти всплыл подслушанный разговор. Выходило, что помимо меня в доме находится еще один гость, поставленный на довольствие. И в свете недавних событий я справедливо предполагала, что знакомец-незнакомец из библиотеки, несмотря на все мои усилия, попался. Печально, но почему бы этим не воспользоваться? Перекушу, отдохну, а там и решим, как отсюда выбираться. Как и любые благие намерения, моя идея не принесла дивидендов, на которые я рассчитывала. Вместо этого на лбу теперь вспухла шишка, а над ухом беспрерывно извинялись. С каждым новым горестным всхлипом все больше хотелось покинуть покои юного лорда и сдаться спасительной операции, разыскивающей меня по всему поместью. Познакомившись лично с Жаном, наследником герцога Радлиса, я, признаться, сомневалась, кого и от кого следовало спасать. Зато его светлость нисколько не сомневался. «Вдвоем мы сможем прорваться. Мне бы только шпагу, и я...» Пыл юноши можно было понять. На императорском турнире шпажистов он занял почетное 3-е место. Среди таких же молоденьких дворян, под надзором судей, из 1000 ограничений, нарушать которые ни-ни, а то дисквалифицируют. «И мы спасемся. Парень перевел дыхание и требовательно взглянул на меня. Я же стряхнула с руки капли, все, что осталось от принесенного льда, и перехватила поудобнее вазу. Пусть не лед, но тоже потрясающе прохладная вещь. А вось и шишка решит не вылезать. «Майя, вы меня слышите?» — встревоженно поинтересовался юный наследник больших капиталов. «Разумеется, ваша светлость», — вздохнула я. «Еще как слышу. И за дверью вас прекрасно слышно. Хотите прервать наше с вами уединение? Боюсь, охрана откажется участвовать в гастрономической оргии, которую мы с вами затеяли, и поспешит испортить праздник». Лицо Жана покрылось красными пятнами, то ли стыда, то ли гнева. Я ставила на последнее, но кто разберет этих лордов? «Ваша светлость», — негромко начала я. «Это, конечно, прекрасно. Вы почетный член общества шпажистов двора, и, добравшись до шпаги, сможете всем это доказать. Но вы упустили одну немаловажную деталь в своем плане». «Какую?» — юноша нахмурился. Ему казалось, план был идеален. «Ни у меня, ни у вас, ни даже у охраны в доме нет шпаг. А сможете ли вы проделать все то, что обещаете, двуручным мечом или сковородкой, раздобыть кое реальней?» «Не смогу». По лицу виконта пошли маршем желваки. «Но неужели в этом доме нет ни одной шпаги?» Я вздохнула и развела рукой. Вторая продолжала держать вазу. «Возможно, и есть». И, не давая собеседнику времени на раздумья, добавила. «Но мы искать не будем. Лучше возьмем вот эту вазу». Я протянула юноше уже изрядно потеплевший предмет интерьера. «Ею вы орудуете не хуже». Жан смутился, а я поднялась, проверяя, не закружится ли мир. Пронесло. Стены устояли, еда в лицо не бросилась. Прошло. А могла и застрять до вечера. Впрочем, сомнений, что куковать придется до ночи, не было. Проскользнуть в чужие охраняемые покои всегда проще, чем покинуть их. Стражи на дверях платят за пленников внутри, если нужный среди прочих окажется, вряд ли лорд сильно огорчится прибавке. «Миледи, я рад, что вы столь высоко оценили мои успехи». Я заподозрила неладное еще на 3-м слове. Неужели его светлость настолько пришел в себя, что решил таки поинтересоваться, что я вообще забыла в его покоях, еще и в виде больше подходящем для брачной подставы, чем для спасения попавших в беду лордов. Хотя, что он в правильном виде спасителей понимает, в свои 17 лет-то. «Но что вы все таки здесь делаете? Кто вас послал ко мне и зачем?» Сурово сдвинутые бровки его светлости заставили меня вспомнить, что я сама выгляжу не лучшим образом. И ржа... Смеяться над ближним своим — задача не для попавшей в заварушку леди. «Я сижу», — призналась я, — «и жду». «Чего?» — не понял собеседник. «Десерта», — пояснила я и указала на накрытую трудом десятка слуг полянку. «Суп есть, салат есть, жаркое есть. Десерта нет». «Вы не просили десерт?» — обиделся парень и сердито добавил. «Вы переводите тему». «Вовсе нет», — я покачала головой. Чересчур активно, ибо перед глазами потемнело. «Это вы ее переводите, а я сижу и жду». «Чего?» «В данный момент, пока пройдут последствия ваших необдуманных действий», — напомнила я. Парень поник. «Все же с воспитанными людьми работать приятно. Посидите, подождете со мной. Может, быстрее пройдет, и тогда...» «Вы мне все расскажете?» — предложил Жан. «Нет, мы приступим к десерту», — разбила я в пух и прах его мечты. «А потом я вам все расскажу, если успею что-нибудь придумать». Последнюю фразу я говорила тихо-тихо. Чувствовала, что расслышь ее виконт, и с десертом я могла не встретиться.